и обеспечим уборку без потерь. Постышев понимал, что для подъема сельскохозяйственного производства необходимо наряду с разработанным ЦК партии и правительством комплексом неотложных мер искать новые формы и методы работы, делать достоянием всех патриотические начинания лучших тружеников полей. Когда в 1933 году в Старобешевской МТС Сталинской области была создана первая в СССР женская тракторная бригада во главе с Пашей Ангелиной, этот почин нашел одобрение и поддержку со стороны Постышева. Паша Ангелина в письме ЦК ЛКСМУ от 16 декабря 1934 года, сообщая об успехах бригады, выполнившей план на 131%, отметила, что письмо Постышева было для них боевым приказом в борьбе за осуществление поставленных задач. По-прежнему большое внимание уделял Постышев деятельности комсомольских организаций, особенно в колхозном строительстве. Борьба за повышение урожайности, высокую культуру земледелия, развитие животноводства, техническую грамотность молодежи стала главным направлением работы комсомола на селе. По своим природным условиям Киевщина являлась одной из тех областей, где можно было выращивать высокие урожаи самых разных сельскохозяйственных культур. Главное место среди них занимала сахарная свекла. На область приходилась пятая часть всех ее посевов в стране. Это обязывало партийные и советские органы всех колхозников вести активную борьбу за достижение высокой урожайности этой культуры. Секретарь обкома считал необходимым приглашать представителей отстающих колхозов на совещания передовиков, которые щедро делились своим опытом. Сравнительный анализ деятельности колхозов, находящихся на диаметрально противоположных позициях, помог вскрыть причины недостатков в работе свекловодов и наметить пути их скорейшего устранения. Постышев предложил также начать трудовое соперничество между свекловодами ряда областей республики. 21 февраля 1935 года объединенный пленум Харьковского обкома партии и облсполкома, приветствуя эту инициативу, принял решение о развертывании социалистического соревнования за лучшее проведение сева и уборки свеклы между Харьковской и Киевской областями. Вскоре к ним присоединились свекловоды других областей. В 1935 году именно Киевщина стала родиной соревнования за высокие урожаи сахарной свеклы. Его инициаторами были Звеневые Демченко, Гнатенко из колхоза имени Коминтерна и Кошевая из артели «Червоный гигант». Постышев первым поддержал это важное начинание. Он поехал в колхоз имени Коминтерна, чтобы встретиться со Звеневыми. Показывая Павлу Петровичу свои поля, Демченко спросила: «Как вы думаете, товарищ Постышев, будет здесь 500 центнеров с гектара?» «Я поглядел на нее», — вспоминал он потом, — «вижу, переживает она крепко. А вдруг я скажу, что не будет? Ведь это дело ее чести, ее доблести и геройства. Я тогда обратился к агроному-свекловоду. Вы больше меня понимаете. Как ваше мнение?» А он говорит: «Здесь и больше 500 центнеров будет». Посмотрели бы вы в этот момент на лицо Марии Демченко, как она вся засияла, просветлела вся. Постышев пообещал свекловодам помощь со стороны обкома партии. Демченко тут же попросила Павла Петровича прислать ей литературу, необходимую для овладения специальными агрономическими знаниями и расширения политического кругозора. В начале октября Постышев отправил Звеневой 50 книг. В октябре 1935 года, в разгар уборки свеклы, Мария Демченко написала письмо Постышеву, в котором рассказала об успехах своего звена, применяющего новые методы работы, более прогрессивную агротехнику. Свекловоды превысили взятые обязательства, собирая по 505 центнеров с гектара. Примеру передовиков следовали другие звеневые колхоза имени Коминтерна. 30 звеньев в 13 колхозах республики в этот год собрали свыше 500 центнеров сахарной свеклы из гектара. В марте 1936 года в Киеве состоялось совещание звеньевых пятисотниц. На нем выступил Постышев, призвавший новаторов сельского хозяйства не останавливаться на достигнутом, а бороться за более высокие урожаи. В работе совещания приняли участие стахановцы киевских предприятий, а также посланцы тружеников полей Курской области. Эта встреча превратилась в яркую демонстрацию дружбы между свекловодами УССР и РСФСР, нерушимого союза рабочего класса и колхозного крестьянства. Между представителями Киевской, Харьковской, Винницкой и Курской областей был подписан договор о социалистическом соревновании за получение высоких урожаев свеклы.